Собирались офицеры быстро. Так они жили последние полгода. Поднимались ночью, совали ноги в сапоги, оставляли дома, в которых пробыли 2 недели. Иногда казалось, что уже привыкли к дому, но шинель в скатку, личные вещи в мешок, а кружку, ложку да смену белья денщик соберет. И много ли вещей у офицеров? Картонный сидор не набьешь, болтаются вещи в чемодане. Пока застегивал портупею, коротко поговорил с Додоновым. Они стояли за печкой, другие не слышали. «У тебя жена была в сухановской тюрьме», — сказал Додонов. «Откуда знаешь?» Коконов сказал. «Я с ним в 28-м вместе служил в охране. Он потом поднялся высоко, а я не продвинулся». «То ж ты из охраны ушел?» — сказал ему Дешков. «Охранял бы сейчас важных людей». «Я Троцкого охранял. Мне, кстати, Коконов посоветовал уйти. Нюх у него на такие дела. Знаешь, как Троцкий людей называл? Злые бесхвостые обезьяны». И Додонов добавил: «У нас половина личного состава в Сухановку попала». То, что Додонов сказал, означало большую степень доверия. Так Дешков понял. «Пошли», — сказал Дешков. «Прощай, хозяйка». «Прощайте», — сказал вслед за ним и Додонов. И Панчиков тоже кивнул, мол, «прощайте». «Крестик верните», — сказала Панчикову хозяйка Пелагея Полосина. Она вышла за офицерами на мороз. «Крестик взяли с комода. Так вы его нам верните, товарищ капитан. Это дочке моей батюшка подарил. Он нам дорогой». «Какой еще крестик?» — спросил старуху капитан Панчиков. Он стряхнул с рукава крючковатые пальцы Полосиной. «Крестик православный отдать надо». И Полосина уцепилась двумя руками за капитана. «По коням! Выдвигаемся!» Крик раздался по домам, грохали ставни, ночная деревня зашевелилась. «Крест отдайте!» «Что ты взял у нее?» — спросил Дешков. «Да что ж я взял?» — сказал Панчиков. «И не стыдно лгать пожилому человеку. Умирать идем за тебя, бабка, совесть имей, женщина». «Хлеб у меня брал, у дочки хлеб брал, а сейчас крест взял». «Я умирать иду за вас, охраняю вас», — сказал Панчиков, предвосхищая логику рэкетира в 90-х годов. «Кусок хлеба пожалели». «Так вот ты откуда хлеб брал», — сказал Успенский. «А мне, говорит, достал. Веришь, Серега, я не знал. Честно, я не знал. Я думал, излишки выпекают». «Хлеб-то не ваш», — усмехнулся Панчиков по адресу хозяйки. «Не представляете дело так, словно это продразверстка. Если разобраться, вам армия этот хлеб дала, это наш хлеб солдатский». Было черно, и мороз сжег офицерам лица. Из открытой двери избы полусвет, серая полоса теплого воздуха, чуть светлее уличной черноты, падала на лицо капитана Панчикова. Лицо капитана можно было рассмотреть, оно выделялось серым пятном в темноте. Дешков шагнул к Семену Панчикову и сказал ему: «Отдай крест». Выговаривал слова Дешков тем же голосом, каким прежде пользовался его отец, отчетливо, тихо, словно берег звуки, и в каждую букву он вдавливал ненависть. С этой ночи Дешков поменялся, стал тем Дешковым, которого потом уже боялись все. Он не чувствовал неприязни к Панчикову, но решил, что убьет его, и сделать это надо было сегодня. «Отдай крест немедленно». «Какой еще крест?» «Зарублю», — сказал Дешков, и все поверили. «Так им крест все равно без надобности», — сказал Степан Панчиков, расстегивая гимнастерку и снимая с шеи медное распятие величиной с ладонь. «Они здесь и Богу не молятся, и в церковь не ходят. Крест! Слово-то выучили. Тут и церкви нет никакой. Какой ж батюшка мог ей крест дать? Врет бабка, сама где-то украла. Ну вот, отдал ей крест. Пожалуйста. И что толку, что у тебя крест будет, бабка? В Бога ты все равно не веруешь». «Ляльчики моей крест», — нараспев сказала бабка. — «Крестик моей ляльчики». Они двинулись к конюшням, шли в кромешной темноте, слышали, как скрипит снег под сапогами. Да чернота оказалась гуще в тех местах, где спрятан был человек. Капитан с севера Панчиков старался попасть в ритм шагов Дешкова, хотел привлечь его внимание. — «Как можно говорить, что я брал их хлеб?» — твердил Панчиков. — «Если этот хлеб им дает армия. Это, знаете ли, против всякой логики, нонсенс. Этот хлеб мы лично пекли с Додоновым. Теперь женщина версию выдвигает, что армия у них отнимает хлеб. А вчера говорил спасибо за то, что армия ей хлеб дает. Вот так все с ног на голову. Я призывал ее к сознательности и только». Дежков шел вперед, не отвечал. «И про крест не слушайте, я сам с севера, а у нас, знаете, какая крепкая вера. Староверы мы, коммунисты, разумеется, но традицию соблюдаем, и мне этот крест нужен. Я, знаете ли, думаю, что женщина сама вынесла этот крест из какой-нибудь разоренной церкви». Дежков ничего не сказал. Но вокруг говорили уже многие. Полк покидал Мерклова, седлали лошадей, голоса кавалеристов разносились гулко в морозные ночи. «Русский народ — безбожный народ, в принципе», — сказал капитан Панчиков. «Помните, что Белинский писал про набожность русского мужика, про иконы? Годится молиться, а не годится горшки накрывать. Война только усугубила эти качества. Ну и холод. Как лошадям-то в такой мороз?» «Смотри за ним, Додонов», — сказал Дежков, обернувшись в ту сторону темноты, которая скрывала Додонова. «Как бы он мне в спину не выстрелил. Когда начнется атака, мы с ним разберемся». Они подошли к конюшне. Денщик держал ласку под узцы, и Дежков принял у него повод. Руза была скована льдом. Реку перешли шагом, ведя коней в поводу, удерживая их, чтобы кони ступали тихо и не кололи лед. Поднялись на крутой берег. Огня не жгли. Темным утром до восхода двинулись к лесу, 3 километра лошадей вели вдоль опушки по снегу, опасались свернуть в лес. Чернота впереди обозначала бесконечное, как казалось, поле, которое надо пересечь и на котором они должны погибнуть. Командир полка Клеменюк команды сворачивать в лес не дал, и по простой причине в лесу кавалерия перестает быть боевой единицей. Свернуть в лес означает рассеяться. Деревья и кусты не дадут собраться снова. Легко им в штабе приказать «сворачивайте в лес». А кто знает, редколесье тут или чащоба, овраги или болото, кто эти леса исследовал, никто и никогда. Однако сказали «в лес», и теперь иди, да еще ночью, это чтобы избежать потерь. Выход один — ждать, как там завяжется, как пойдет у Кривошапки, и дать бою затянуться, а уж потом ввязаться. Но, скорее всего, через час Кривошапка отступит, а Клеменюк получит распоряжение закрепиться на захваченных рубежах, то есть в чистом поле, где предполагается атака. А как можно закрепиться в поле зимой? Это военной науке неизвестно. Кавалеристы стояли и ждали, пока в середе начнется бой. Миновал час, за ним второй. Над лесом прошла сигнальная ракета, эта Кривошапка пошел в атаку. Клеменюк не шелохнулся. Кавалеристы смотрели, как желтая ракета ушла за черные ели, потом вторая. «Я думаю, Николай Евгеньевич, — сказал Клеменюк майору Коконову, — то середу мы сегодня или завтра возьмем, но... первым в атаку я не пойду, я пойду вторым». «Ты, командир, тебе и решать», — сказал Коконов. «Мне не только середу брать надо, мне еще и людей надо сохранить». Клеменюк ждал, чтобы спасти полк. Бывало, что через полчаса после начала боя приходит приказ передислоцироваться. Так случалось дважды. Они выдвигались в болото, вступали в бой, а затем им приказывали отойти и закрепиться, и они отходили, оставляя в болоте убитых. Приказ, отданный сейчас, был смертельным. Клеменюк был уверен, что за ним последует более разумный приказ. Но исполнить новый приказ убитые кавалеристы уже не смогли бы. Если есть возможность ждать, надо ждать. Клеменюк и Коконов верхами возвышались над пешим еще строем, причем Коконов... человек сугубо штатский, но обучившийся ездить верхом, сидел на своей лошади прямо и начальственно, точно за столом в кабинете, а усталый Клеменюк сидел сутуло. «Трусим, командир?» — спросил Дежков, глядя на командира полка снизу вверх. В серых сумерках группа офицеров подошла к начальству, ведя коней в поводу. «Заговори так, кто с Клеменюком 3 дня назад... сразу бы пошел под трибунал, его бы расстреляли через полчаса». Но сейчас полковник почти не удивился. Он ждал таких слов от своего начальства, а сказал их кто-то снизу, вот и вся разница. Перед начальством он отчитается после боя, объяснит, что Кривошапка его не дождался. Клеменев про себя сказал уже все слова, ничего добавить не мог. Перед Дежковым на коне сидел сутулый, до крайности усталый человек. Полковник оглядел силуэт Дежкова, рассмотрел подробно, узнал капитана и сказал: «Не по уставу говоришь, капитан, под трибунал пойдешь». «Плевал я на трибунал», — сказал Дежков. «Ты под трибунал сам пойдешь». Майор Коконов двинул коня на Дежкова, и морда коня уперлась Дежкову в грудь. «Ты, Дежков, с ума сошел! Мы тебя судить будем!» «Нет, Коконов», — сказал Дежков, — «я в своем уме». Он взял майора за сапог, приподнял, толкнул и выбросил из седла на снег. Все это произошло быстро, так быстро, что никто не успел помешать. Майор упал тяжело, он был большой и полный. Вдруг стало ясно, что случилось нечто страшное. «Слушай мою команду», — сказал Дежков, обращаясь к офицерам. «Согласно приказу номер 270, я, капитан Дежков, принимаю команду боем. К атаке построиться. Майора Коконова и полковника Клеменюка под стражу!» Сказал тихо, но услышали все. Приказ номер 270 от 16 августа 1941 года. Тот самый злосчастный приказ, которым пугали граждан в мирные годы, дескать, все те, кто попал в плен к немцам, потом отсидели 10 лет в лагерях на родине. Именно этот приказ сделал капитана Сергея Дежкова командиром. Приказ номер 270 трактовали по-разному. В годы перемен стали считать, что приказ этот предписывал судить всякого сдавшегося в плен красноармейца, а вместе с ним и членов семьи. Солженицын сообщает нам, что лагеря не вмещали жены детей тех, кто случайно отстал от обоза, попал в плен, потому что был ранен или не смог выйти из окружения. Так сформировалось мнение, будто любой советский солдат, попавший в плен, автоматически становился подсудным на родине. Это не соответствует действительности. Речь в приказе шла только о командном составе РКК, лишь о командирах, проявлявших во время боя трусость или уклонявшихся от боя. Таких командиров предписывалось расстреливать на месте, либо арестовывать, и в любом случае отстранять от командования. Приказ предписывал арестовывать также их семьи, то есть превращал семьи командиров в заложников и понуждал даже осторожных идти в бой. Существовал, про это все слышали, написанный вдогон 270-му приказу циркуляр беспощадного Жукова расстреливать семьи военнослужащих, сдавшихся в плен. Но как такой циркуляр выполнять? Кто же отыщет семью плененных Ваньки и Федьки? Циркуляр Жукова ужесточал приказ 270-й до крайности, но скорее психологически. Никто матерей пленных не расстреливал. Что же касается самого приказа, то он был написан ради ротации командного состава в бою. Смысл приказа прост – победа важнее субординации. Приказ 270 предписывал рядовым проявлять инициативу и забирать власть у тех командиров, которые уклонялись от атак. Ничего в отношении семей рядовых сказано в приказе не было. Из 1 900 000 побывавших в плену подверглись репрессиям в собственной стране 330 тысяч, то есть 18% от общего числа пленных. Это много, но это не все поголовно. Свой жесткий приказ Сталин совместно с Ворошиловым, Тимошенко, Шапошниковым, Буденным и Жуковым подписал 16 августа, через 2 месяца после начала войны, и через 10 дней после того, как в плен попал его сын Яков. Сталин еще не сказал тогда своей знаменитой фразы «Солдата на маршала не меняю», и еще не пришла пора Потсдамской конференции, когда на вопрос, не хочет ли он осмотреть Заксенхаузен, место, где погиб сын, он ответил сдержанно: «Я сюда не по личным делам приехал». До этого разговора оставалось 4 года, а пока он мог только представлять себе, пользуясь оперсводкой и копиями допросов, которые немцы разбрасывали с самолетов, как было дело. Яков пытался организовать прорыв окружения, но солдаты и офицеры разбежались, его никто не слушал, чином не вышел. Он остался один на разрытой шрапнелью поляне. Яков шел вдоль черных деревенских изб, а крестьянки говорили, что не пустят солдата ночевать, потому что гитлеровцы тогда сожгут дом. Яков стучал в дверь, крестьяне не открывали, кричали сквозь дверь, чтобы убирался, иначе сдадут немцам. Приказ номер 270 был подписан для того, чтобы такой ситуации больше не повторилось. Или все погибнут, или все победят. Но командиру не дадут отступить. В бою у всякого солдата была возможность самому стать командиром, если командир бежит. Согласно приказу 270, принимаю командование, — сказал Дишков. Никто ему не ответил. Ворочался в снегу, Коконов искал кобуру, а кобура была прижата к снегу его полным телом, и тогда в тишине сказал майор Мырясин: «Слушаюсь, товарищ капитан». «Измена!» — это крикнул Панчиков, так громко крикнул, что далекие конники повернули головы. «Измена, товарищ полковник, он у меня на мушке!» Панчиков держал в руке пистолет, целил в Дешкова, и опять на 30 секунд наступила тишина. Потом лязгнул взведенный курок карабина. «Руки в гору!» — сказал кавалерист Додонов. Потом добавил, уже обращаясь к Дишкову: «Ты посторонись, командир, я мародера кончу». «Не стреляй», — сказал ему Дишков. Он вынул шашку и рубанул Панчикова под шею, разрубил ключицу. Панчиков упал, и Дишков далеко отбросил сапогом его пистолет, чтобы в агонии Панчиков не дотянулся. Потом Дишков повернулся к Коконову, рубанул комиссара по руке и отрубил кисть. Тела дергались на снегу, люди умирали, а Дишков уже сел в седло и проехал вперед. Офицеры ехали за ним. «В атаку с нами пойдешь», — сказал Дишков Клеменюку. «Кровью предательство смоешь, но оружие я тебе не дам. Так умрешь, но в седле». Тот ничего не ответил, впрочем, Дишков и не ждал ответа. От середы шла равномерная канонада, они просто не слушали ее раньше. Бой шел уже 5 минут. Перед ними лежало черное ночное снежное поле. «Все по графику, командир», — сказал Мырясин, — «пора выступить». «Что про снег думаешь?» «Наст толстый», — сказал Дишков тихим голосом. «Сантиметров 20 должны пройти». «Кривошапка заждался, поди». «Вовремя будем», — сказал Дишков. «Пройдем середу и выйдем на Гжатск, а там и Сычевка». Дишков выехал вперед, склонился к шее кобыла, зашептал ей в ухо: «Давай, ласточка моя», и кобыла ласко кивнула. Потом все уже знали, что командир никогда не встает на стремена перед атакой, но напротив сгибается к шее лошади. «Слушай мою команду», — тихо сказал Дишков, и все конники его услышали. По морозному полю голос разносился хорошо. «Стрелять в упор, пленных не брать. В атаку, Алюр, три креста, марш!» И черная масса кавалерии хлынула через черное поле.